Глава 11. Письмо от Макса. Поскольку Цезарь прибыл в бухту гораздо позже намеченного времени, вечеринку с барбекю и музыкой, о которой капитаны яхты договорились еще по рации во время прохождения пролива Дрейка, решено было перенести и устроить на острове Энтерпрайз, где планировалась ночная стоянка после посещения острова вулкана Десепшн. В пути на судне возникли какие-то неполадки в навигационной системе. Зоя узнала об этом из разговора двух капитанов, когда вместе с другими пассажирами и экипажем своей яхты поднялась на борт Цезаря. Капитан Цезаря, Аркадий Леонидович, высокий худощавый мужчина чуть за 40, с легкой проседью на висках и ясным острым взглядом, разводил руками, теряясь в догадках о причине неполадок. По его словам, в течение пары часов приборы сходили с ума, а потом вдруг все само наладилось, и судно пошло по запланированному курсу. Камбуз на Цезаре оказался гораздо просторнее, чем на Эле, совместив и гостей, и хозяев. К тому же там имелись иллюминаторы, за которыми открывался чудесный вид на антарктические пейзажи. Весомое преимущество, по мнению Зои. Она заняла место в углу у барной стойки, в стороне от всех, и молча наблюдала за происходящим. Пассажиры быстро перезнакомились и теперь шумно делились впечатлениями от путешествия по Антарктике, которое для многих стало первым в их жизни. Гул разговоров сопровождался шутками и взрывами смеха, вспышками фотокамер и звоном посуды. Кок подавал на стол закуски и напитки, лавируя между людьми, столпившимися между обеденной и кухонной зонами. Винни и Снежанна тоже не стояли на месте, перемещаясь по камбузу с включенной камерой и приставая ко всем с просьбой дать интервью для их канала. Зое хотелось найти человека, которого она заметила на борту Цезаря, когда эта яхта пришвартовалась в бухте, но того почему-то не было в числе присутствующих. Она украдкой скользила взглядом по оживленным лицам, раскрасневшимся от тесноты и горячительных напитков, высматривая среди них знакомое, загрубевшее под антарктическими ветрами лицо сослуживца Макса, и уже начала опасаться, что этим вечером ей не удастся встретиться с ним. Ее так и подмывало отправиться на его поиски, но разгуливать по чужой яхте казалось ей неприличным, и она все ждала, но он не появлялся. Возможно, нес вахту в капитанской рубке, поскольку капитан Цезаря общался с гостями на камбузе. Сослуживец Макса появился лишь тогда, когда пассажиры и члены команды с яхты Элис засобирались обратно. Он вышел на палубу, наверное, из вежливости, чтобы проводить гостей, и донимать его расспросами было уже некогда. Началась посадка в лодку для отправки на Элис. Перед тем, как подойти к трапу, Зоя бросила пристальный взгляд на этого человека и окончательно убедилась, что не ошиблась. Именно его она видела на фото и видео, присланных Максом. Оставалось надеяться на то, что ей удастся поговорить с ним завтра во время совместной экскурсии на вулканический остров. Но как дождаться этого завтра, если в голове роятся сотни вопросов и ответы хочется получить немедленно? Пожалуй, уснуть этой ночью ей вряд ли удастся. Винни и Снежанна вернулись в свою каюту, уставшие, но довольные. Материала для очередного выпуска было собрано более чем достаточно. Пассажиры Цезаря в красках поведали о том, как их яхта сбилась с курса и что они при этом чувствовали. «Было очень страшно, но весело. Это же настоящее морское приключение!» звучали восторженные возгласы примерно в таком духе. Устроившись на нижней полке, Винни сосредоточенно просматривал видеозаписи. Снежанна, растянувшись на втором ярусе, наблюдала за ним, глядя в большое настенное зеркало, в котором отражалась почти вся их крошечная каюта. Заметив, что Винни озадаченно наморщил лоб и уткнулся носом в экран камеры, она свесила голову, пытаясь разглядеть то, что он там увидел. На экране был Бубай. Винни выделил его крупным планом, поставив видео на паузу. «Что-то не нравится мне этот тип», — буркнул он, крутя камеру в руках и все больше хмурясь. «А почему он должен тебе нравиться?» — шутливо усмехнулась Снежанна. «Бубай, конечно, странный, и он здорово перепугал нас всех своей истерикой, когда Карлита бросил за борт гранату, но ведь истерика могла быть вызвана шоком. Кажется, он давно успокоился». Или сделал вид. Не согласился Винни, отрицательно помотав головой. «Ну и пусть. На людей больше не бросается, да и ладно. Давай-ка лучше ляжем спать. Завтра нас ждет насыщенный день. Остров, вулкан и ночная вечеринка». Снежанна мечтательно улыбнулась. «Как бы этот колдун нам ее не испортил». «Да что он может сделать против толпы? Если начнет буянить, его снова скрутят, и все на этом». «Ты сегодня слишком беспечна», — заметил Винни, и Снежане почудилась неподдельная тревога в его голосе. «А у тебя, похоже, приступ паранойи», слегка обидевшись, фыркнула она. «Обычно бывает наоборот, это мне всюду мерещится опасность, но не в этот раз. Меня больше тревожит Карлита. Интересно, кто-нибудь проверил, есть ли у него в запасе еще гранаты?» Разум, затуманенный суевериями, может оказаться страшнее любого оружия. Вся надежда на бдительность Дмитрия. Он обещал не спускать глаз с Бубая. Произнес Винни таким тоном, что по спине Снежанны пробежал холодок. Дмитрий очнулся от дремы и мысленно выругался, увидев напротив себя опустевшую кровать верхнего яруса. Казалось, что он провалился в сон всего на минуту, а тем временем Бубай успел куда-то уйти. «Возможно, шаман вышел по нужде и вскоре вернется». Подумав так, Дмитрий решил немного подождать. Двое его соседей по каюте, Игорь и Адам, спали безмятежным сном на нижних полках. Их мерное дыхание отчетливо раздавалось в тишине, непривычной после нескольких дней непрерывного рокота мотора, который сейчас был заглушен. Во время стоянки жизнь на яхте поддерживалась за счет аккумуляторов. Бубай все не появлялся. Дмитрий поднялся, свесил ноги с полки и, стараясь не шуметь, мягко спрыгнул на пол. Нащупав свои кроксы, он сунул в них ноги и беззвучно выскользнул за дверь. В тусклом свете ночных ламп ему вдруг показалось, что по стенам коридора, облицованным полированным тиком, струится вода, а в ней колышется нечто, похожее на морских гадов вроде медуз. Белёсые студенистые тела пульсировали и светились, отбрасывая едва заметные блики. Иллюзия была настолько реальной, что Дмитрий вытянул руку и коснулся ладонью поверхности стены. Морок мгновенно рассеялся, но под пальцами чувствовалась влажная прохлада, а тик на ощупь был скользким, словно натертый мылом. Тревога разлилась по телу и проступила на коже колючими мурашками. Одернув руку, Дмитрий посмотрел в конец коридора. Дверной проем мерцал призрачным светом, переливаясь всеми оттенками морской волны, а из него выползали темные тени щупальца. Сглотнув подкативший горло ком, Дмитрий решительно зашагал навстречу зыбкому миражу, и по мере приближения тот растворился, открыв взору тускло освещенный тамбур яхты, в котором белели двери двух гальюнов. Заглянув туда, Дмитрий убедился, что в гальюнах никого нет, и зашагал в противоположную сторону, терзаемый недобрым предчувствием и нетерпением поскорее найти Бубая. Проверив камбусы и все закоулки и нигде не обнаружив шамана, Дмитрий решил, что тот, возможно, вновь медитирует на палубе. Приблизившись к лестнице, ведущей наверх, он с облегчением выдохнул, услышав его голос, доносившийся из капитанской рубки, дверь в которую располагалась рядом с выходом на палубу. «А это что за рычаг? Переключатель скоростей? Надо же, такой маленький и незаметный. А тут что за тумблеры?» Бубай, задававший вопросы, умолк, и послышался приглушенный и невнятный голос Олега, что-то объяснявшего ему. Дмитрий заглянул в рубку. Буба и Олег мирно переговаривались, склонив головы над панелью приборов. Оба сидели спиной к двери и не видели его. Он не стал их тревожить. Похоже, Бубаю не спалось, и он решил составить компанию матросу, унесшему вахту, а тот развлекал его, рассказывая об особенностях управления судном, и даже позволил понажимать какие-то кнопки и покрутить руль, пользуясь тем, что яхта стоит на якоре. «Чем бы дитя не тешилось?» Улыбнулся Дмитрий и, не привлекая внимания, отправился обратно в свою каюту. Феликс вздрогнул, услышав, как в конце коридора хлопнула дверь, и с раздражением подумал: «Какого черта кому-то до сих пор не спится?» Он лежал в своей постели на верхнем ярусе и ловил каждый звук, собираясь улизнуть из каюты, как только Эльза уснет покрепче. Снизу уже доносилось ее тихое посапывание, но теперь оно затихло. Вероятно, супругу разбудил звук хлопнувшей двери. Придется снова ждать, а ночь не резиновая, и утро все ближе. Весь день Феликс украдкой наблюдал за Зоей и с трудом сдерживался, чтобы не приблизиться к ней, когда она бродила в одиночестве по берегу острова и когда грустила, сидя в темном углу камбуза вдали от всех во время дружеского визита на яхту «Цезарь». Феликса останавливало не то, что его внимание к Зое могло вызвать неодобрение со стороны попутчиков и членов экипажа. На это ему было совершенно наплевать, особенно на фоне того, что Эльза в открытую дефилировала по острову бок о бок с этим засранцем-иностранцем. Дело было в другом. Феликс понимал, что его тесное общение с Зоей привлечет внимание остальных, и те могут расценить это как попытку отомстить неверной супруге, ведь шашни Эльзы с Игорем ни для кого не остались незамеченными. Феликс пытался сделать все возможное для того, чтобы никому и в голову не пришло заподозрить его в ревности и желании отомстить Эльзе. Он держался неподалеку от жены, болтал, шутил и делал вид, что не замечает ничего странного в том, что его жена уделяет слишком много внимания постороннему мужчине, который ни на шаг от нее не отстает. Все это стоило Феликсу немалых усилий, но он терпел и тешил себя мыслью, что терпеть осталось недолго, и Эльзы скоро не станет. Феликс уже все продумал и знал, когда и где это произойдет. Если все получится, то уже завтра его ветреная женушка, надоевшая ему до зубовного скрежета, отправится в мир иной, и в связи с этим репутация ослепленного жаждой мести ревнивца может сильно ему навредить. Пусть уж лучше все видят его беспечным и улыбающимся, пусть потешаются над ним и шепчутся за его спиной о том, что у него скоро вырастут рога. Это все же лучше, чем если они сочтут его главным подозреваемым и впоследствии расскажут об этом полиции. Хотя Феликс понимал, что подозрений все равно избежать не удастся. Эльза и Игорь воркуют у всех на виду, но если к этому добавится еще и его флирт с Зоей, а потом Эльза вдруг исчезнет, ему придется туго. Так зачем же осложнять себе жизнь? Вот он и выжидал, когда сон сморит Эльзу и всех прочих обитателей яхты, чтобы беспрепятственно навестить Зою. Как же он по ней соскучился. Правда, она, наверное, тоже будет спать. Ну так что ж, он сделает ей приятный сюрприз. Разбудит нежным поцелуем. Она ведь сама разрешила ему прийти. Давая согласие, она не могла не понимать, с какой целью он напрашивается к ней в гости, ведь не маленькая. Ну а раз позволила, то вряд ли его неожиданный поцелуй вызовет у нее возмущение. Снизу вновь донеслось сопение Эльзы. Уснула. Спустя пару минут Феликс уже стоял перед дверью в каюту Зои, посылая вселенной мольбы о том, чтобы дверь оказалась не заперта. Снаружи замков на двери не было, но Зоя могла запереть ее изнутри. «Если она этого не сделала, значит, не против, чтобы я к ней заглянул», — рассудил Феликс и потянул дверь на себя. Хватило небольшого усилия, чтобы та открылась. Ее удерживал в дверном проеме лишь магнит, не позволявший ей самопроизвольно распахиваться во время качки. Зоя спала в своей постели. Свет из коридора проник в каюту и упал на ее лицо, бледное и безмятежное, как у сказочной спящей красавицы. Длинные волосы рассыпались вокруг головы лучистым ореолом. Феликс проскользнул внутрь и замер у порога, внезапно оробев. Какое-то время он стоял, слушая, как волны отбивают свой бесконечный ритм о борт яхты, и смотрел на Зою, предаваясь своим фантазиям. Он представлял, как она распахнет свои большие печальные глаза, и в них вначале мелькнет испуг, а затем они вспыхнут от страсти. Она обхватит его за шею, чтобы притянуть поближе к себе, а потом... Феликс не успел представить, что будет потом, потому что чья-то рука, к сожалению, не Зоина, грубо схватила его сзади за шею и вытащила в коридор. «Ты случайно каюты не ошибся, Дон Жуан?» Яростно прошипел ему в ухо Олег, сверкая глазами. «А тебе-то что за дело?» Злобно огрызнулся Феликс, пытаясь скрыть испуг. «Своих дел не хватает, что ли? Что-то я не слышал, чтобы в обязанности матросов входило заглядывать в чужие каюты». «У матросов полно обязанностей, в том числе дать обнаглевшему пассажиру в бубен, если это требуется для общей безопасности», сообщил Олег, отталкивая Феликса подальше от Зоиной каюты. «Можешь не сомневаться, что это твой последний рейс». Феликс сбросил со своего плеча его руку и устремился вдаль по коридору. Позади послышался сонный голос Зои. Она спрашивала, что случилось. «Ничего особенного, пассажир заблудился. Советую запираться на ночь», — ответил Олег. «Бывало, что среди пассажиров встречались люди, страдающие топографическим кретинизмом, никак не могли запомнить, где находится их каюта, а еще лунатики, которые ночами ломились в чужие двери». «Но я покажу тебе и топографический кретинизм, и лунатиков, и бубен». Мысленно осыпав проклятиями своего обидчика, Феликс, крадучись, шел к себе и досадовал, что вернуться пришлось так скоро. Остров Десепшн, весь закутанный в черный саван из застывшей лавы и усыпанный костями китов, раздирал небо острыми скалами и дышал на гостей серой и тленом. Из далеких горных ущелий доносилось завывание ветра. Крики чаек, круживших у берега, звучали, как вопли утопающих, полные отчаяния. Чувствовалось присутствие чего-то зловещего и могущественного, веками дремлющего под толщей льда и пепла, того, чье пробуждение могло обернуться концом всего мира. Для полноты картины не хватало лишь надписи вроде той, что красуется на голливудских холмах с названием, подходящим для этого места, размещенной где-нибудь на склонах крутобоких гор. Надпись «Преисподняя», составленная из огромных алых букв, гармонично вписалась бы в демонический образ этого острова. «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» За могильным голосом протрубил Винни, шагнув из резиновой лодки на землю, усеянную черной вулканической галькой. «Зачем же так пессимистично?» — усмехнулась Снежанна, следуя за ним с камерой в руках. «На мой взгляд, здесь просто неземная красота. Посмотри вон туда, видишь те красноватые скалы? Похоже на марсианский пейзаж». «Точно, мне даже кажется, что там виднеются останки древней цивилизации». Вооружившись биноклем, Винни посмотрел в указанном ею направлении. «Ты, как всегда, меня разыгрываешь!» Она недоверчиво фыркнула, но вдруг заметила рукотворные конструкции из металла, похожие на гигантские цилиндрические емкости разного калибра. Порыжевшие от ржавчины, они терялись на фоне красноватых скал, подсвеченных алеющим закатным солнцем. «Когда-то здесь была китобойная станция», сообщил капитан, приблизившийся к Винни и Снежане вместе с группой пассажиров, высадившихся с обеих яхт. На этот раз он примкнул к числу экскурсантов, оставив судно на попечение механика Федора Борисовича, для которого подошла очередь нести вахту. Вахта капитана длилась с того момента, как обе яхты вышли из бухты Янки-Харбор у острова Гринвич и до прибытия к острову Десепшн, путь к которому занял весь день. Сразу взяв на себя роль гида, капитан поведал о том, что остров имеет подковообразную форму и огибает затопленную кальдеру вулкана, а у берегов острова бьют горячие источники, поэтому над землей и водой стелится пар. «И вполне возможно, там скрыт котел, где горят души грешников», перебив капитана, шутливо добавил Винни. «Тех самых, которые убивали китов», донесся из толпы голос Бубая, абсолютно серьезный и угрюмый. «Все может быть», кивнул капитан. «Печально сознавать, что к началу 20 века на острове было полностью уничтожено поголовье тюленей, а затем эстафету перехватили китобойцы. С 1912 по 1931 год здесь работала китобойная станция, где перерабатывалось порядка 5000 туш китов в сезон. Символично то, что впервые вулканическая активность на этом острове была зафиксирована в 1842 году, а в 1967 и 69 произошло два мощных извержения, разрушивших все, что к этому времени успел создать человек. Несколько научно-исследовательских станций со всей инфраструктурой, включая небольшой аэродром. Кроме останков китобойного промысла, до наших дней сохранились руины хозяйственных построек и ангар, где когда-то стояли самолеты. Давайте прогуляемся, и вы сможете увидеть все это своими глазами». «Обожаю ходить по всяким заброшкам», — обрадовался Винни, отнимая камеру у Снежанны. «В них всегда есть что-то мистическое, а заброшка в Антарктике — это совершенно новый уровень. В интернете пишут, что в подобных местах исчезают люди и бродят призраки полярников. Я, само собой, не верю в подобную чепуху, но люблю адреналин и совсем не против, если чепуха вдруг окажется правдой». Обогнав группу туристов, он включил камеру и начал снимать. Дощатые строения выглядели настолько ветхими, что к ним страшно было приближаться. Казалось, они вот-вот обрушатся. Выбрав наиболее крепкое здание, Винни направился к нему и вошел внутрь. В глаза бросилась ужасная разруха. Среди снега и льда валялись обломки мебели, пожелтевшие бумаги и какие-то приборы. Ветер гулял по коридорам, завывая, словно призрак. Винни прошелся по комнатам, чувствуя растущую тревогу и едва справляясь с желанием уйти. На глаза ему попался старый дневник в покоробленной обложке. Страницы были исписаны мелким почерком на незнакомом языке. Чернила расплылись, не позволяя определить, какой это язык. От дневника повеяло чем-то трагическим. Возникло ощущение, что в записях говорится о тяжелых душевных переживаниях, о трудностях, испытанных автором дневника в этом суровом краю, о его тоске по дому. Внезапно Винни услышал странный звук, похожий на скрип доски по чьей-то ногой. Решив, что кто-то из туристов вошел в здание, Винни выглянул из комнаты в коридор. «Эй, кто здесь? Снежанна, это ты?» — крикнул он, чувствуя, как тело покрывается гусиной кожей. Ему никто не ответил. Тишину больше ничего не нарушало. Показалось. Винни отправился осматривать остальные комнаты. Скрип повторился еще раз. И еще. Казалось, кто-то крадется следом за ним. Винни напрягся и огляделся, но никого не увидел и продолжил осмотр. В одной из комнат стоял старый шкаф с распахнутыми дверцами. Одна дверца покачивалась и издавала похожий скрип, но едва Винни направил на нее камеру, остановилась. Он облегченно вздохнул. Всего лишь ветер. Собираясь выйти из комнаты, он заметил странные символы, нацарапанные на стене. Похожие знаки встречались ему на развалинах древних городов в Турции и Египте. Однако это здание было не настолько древним. Кто и зачем оставил здесь это послание? А может, надписи нацарапали просто шутки ради? Винни снял символы крупным планом, решив, что позже попробует их расшифровать. В этот момент его внимание вновь привлекли звуки, но на этот раз это были не скрипы. Казалось, кто-то постучал в дверь соседней комнаты. Винни вздрогнул, едва не выронив камеру. Желание уйти стало нестерпимым, и он, крадучись, двинулся к выходу. Когда он вышел в коридор, тот показался ему бесконечно длинным. Одна из дверей, ведущих в комнаты, была закрыта, хотя Винни точно помнил, что не видел закрытых дверей. Из-за этой двери доносились приглушенные голоса. Винни замер и прислушался, но не смог разобрать, что говорят. Единственное, в чем он был уверен, это то, что голоса принадлежали людям. Кто они? Маловероятно, что это туристы. Те не стали бы закрывать за собой дверь. Призраки полярников. Проверять эту версию Винни не стал. Стремглав, промчавшись по коридору, он пулей вылетел из здания и едва не сбил с ног Снежанну. «Ты чего так долго?» — спросила она и с подозрением посмотрела на него. «С тобой все в порядке? Нашел что-то интересное?» «Нет там ничего интересного», — ответил Винни, пытаясь принять спокойный и скучающий вид. «Где все остальные?» «Пошли в самолетный ангар». Снежанна неопределенно махнула рукой, указывая куда-то в сторону. «А я тебя потеряла». «Да куда я денусь?» — буркнул Винни. Увлекая за собой Снежанну, он зашагал прочь, едва сдерживаясь, чтобы не идти слишком быстро, иначе она бы сразу заподозрила неладное. О звуках и голосах он решил умолчать. Зою не интересовали ни заброшки, ни марсианские пейзажи, и слова капитана не достигали ее сознания. Она скользила взглядом по фигурам экскурсантов с Цезаря, высматривая среди них сослуживца Макса, хотя особенно и не надеялась обнаружить его в их числе. Со стороны океана дул пронизывающий ветер, швыряясь мелкой водяной взвесью, и люди прятали лица под капюшонами и наглухо застегнутыми воротниками курток. Зоя уже почти смирилась с тем, что ее попытки не увенчаются успехом, но внезапно она увидела этого человека, когда вошла в самолетный ангар вслед за группой туристов, возглавляемой капитаном. Ангар был похож на огромный сарай из грубо сколоченных досок, построенный великанами, и входить в него было жутковато. Казалось, хозяева бродят где-то поблизости и не обрадуются, обнаружив в своих владениях непрошенных гостей. Ветер остался снаружи, и необходимость в капюшонах отпала. Отбрасывая их за спину и запрокинув голову, экскурсанты сосредоточенно обозревали мрачное сооружение из потемневшего дерева и ржавых железных балок, цепляясь взглядом за надписи, нацарапанные кое-где на досках, то ли памятные пометки туристов-предшественников, то ли послания из прошлого века. Внезапно Зоя почувствовала на себе чей-то взгляд и, повернувшись, узнала в его обладателе сослуживца Макса. Он стоял чуть в стороне от всех и украдкой разглядывал ее, но сразу же принял скучающий вид, как только она его рассекретила. Преисполненная решимости, Зоя направилась к нему, и ее не остановило даже то, что он повернулся к ней спиной, давая понять, что не желает с ней общаться. Приблизившись вплотную, она спросила, заглядывая ему в лицо: «Простите, вы случайно не ходили в рейс на яхте «Мария» в прошлом сезоне?» Ответ ей не требовался. Она не сомневалась в том, что перед ней тот самый человек, особенно теперь, когда стояла рядом с ним так близко. Ее сердце тревожно колотилось из-за опасения, что он попытается отделаться от нее, сказав что-нибудь вроде «Вы обознались?», но он вдруг задал встречный вопрос. «Вы, наверное, Зоя?» Растерянно моргнув, Зоя кивнула. «А я Виктор, будем знакомы». Он сдержанно улыбнулся и покосился в сторону экскурсантов, потянувшихся к выходу из ангара вслед за капитаном. Вероятно, тот повел их к следующему объекту. Шествие замыкал мужчина в красной куртке с надписью «Dream Arct Цезарь» во всю спину, судя по всему, член экипажа с яхты «Цезарь». Перед тем, как выйти наружу, он обернулся и вопросительно посмотрел на собеседника Зои. «Ты идешь?» Его голос разнесся по ангару гулким эхом. «Я вас догоню». Отмахнулся Виктор, и тот исчез в дверном проеме. Скрипнули дверные петли, и дверь закрылась. Зои и сослуживец Макса остались одни в огромном ангаре. Какое-то время оба молча разглядывали друг друга. Зоя заметила сеточку мелких морщин на его лице и глубокие волнообразные борозды на лбу. Вблизи он выглядел гораздо старше. В его тусклых серых глазах читалась неуверенность, словно он раздумывал, стоит ли ему откровенничать с женой своего бывшего сослуживца или лучше ограничиться вежливой беседой, состоящей из набора дежурных фраз, какие принято говорить в подобных случаях. Заметив его колебания, Зоя первой нарушила тишину с намерением выведать у него все подробности, связанные с исчезновением Макса. «Как думаете, почему Макс покинул судно, уплыв на лодке? Может быть, он поделился своими планами с кем-то из команды? Вы слышали что-нибудь такое?» Виктор отвел взгляд, тяжело вздохнул и ответил так, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Слышал, да. Планы у Макса были, скажу я вам. С такими планами он мог бы переплюнуть всех Наполеонов в психушке». «Он говорил о том, что хочет найти новую Швабию?» Зоя почувствовала, как кровь обжигает ей лицо из-за стыда за Макса. «Было дело». Казалось, Виктор с трудом выдавил из себя это признание и замолчал, раздумывая, выкладывать ли все на чистоту или замять разговор. «Расскажите все, что знаете, прошу вас». «Да я и сам собирался рассказать, но попозже. Давайте вечером поговорим у нас на яхте, ведь вы будете на вечеринке». «До вечера я сойду с ума, зачем откладывать?» настаивала Зоя, досадуя на то, что ей никак не удается разговорить собеседника. «Мы отстали от группы, да и разговор предстоит непростой», продолжал увиливать Виктор. «Экскурсия продлится еще час как минимум. Разве этого недостаточно?» «Ладно, ваша взяла. Но скажу прямо, вам не понравится то, что вы услышите. Пообещайте держать себя в руках. Я не выношу женских слез». «Говорите!» — выдохнула Зоя, холодея. «Я видел Макса месяц назад». «Что? Где?» Она потрясенно вытаращилась на него, прижав руки к груди. Сердце затрепухалось, как мотылек, врезавшийся в фонарь. «Неподалеку от порта Лакрой, в прошлый мой рейс. Это была очень странная встреча. Если бы не письмо, я бы подумал, что мне все привиделось». «Письмо? Какое письмо?» «Не перебивайте, об этом чуть позже. Так вот, когда я увидел Макса, то поначалу даже не узнал его. Подумал, что за бородатый мужик машет мне издали. Он стоял примерно в 100 метрах от меня под скалой и жестами подзывал к себе, а сам не приближался. Я решил, что это какой-то турист с круизного лайнера. В тот день было много туристов, они весь остров заполонили. Шутка ли, сразу 3 лайнера прибыли, нечасто такое бывает. В общем, гляжу я на него и гадаю, что с ним не так. Почему он сам не подходит? И стоит там один, без группы. Других людей рядом с ним не было, только пингвины вокруг копошились. Но думаю, может, он ногу повредил, и ему помощь нужна. В общем, пошел я к нему, а уже когда совсем близко подошел, тогда и увидел, что это Макс. Выглядел он странно. Заросший, потрепанный, видно, что скитался. Вот только странным было не это. У него глаза изменились. Как бы вам объяснить?» Он так смотрел на меня, что у меня возникло чувство, будто стою я перед 100-тысячной толпой, и каждый в этой толпе все-все про меня знает, а я о них ничего, представляете? Никогда прежде я ничего подобного не испытывал. Виктор поежился и подтянул повыше замок молнию на воротнике куртки, словно замерзал. «Может быть, вам показалось?» — невольно вырвалось у Зои. «Может, и показалось, но это еще не все». Я попытался обнять Макса и не смог. Обнял лишь воздух вокруг него, а прикоснуться к нему не получилось, будто он был внутри невидимого кокона. Честно признаться, я перепугался не на шутку, решил, что у меня с головой того. Стою я перед ним, значит, ни жив, ни мертв, и ни слова вымолвить не могу, а он мне говорит: «Привет, Виктор, как поживаешь?» И тут в голове у меня гул голосов пронесся. Я уже прямо запаниковал, но вида не подаю, отвечаю: «Я нормально, а ты-то как, нашел свою Швабию?» Он кивает с улыбкой, и я вновь слышу голоса у себя в голове. «Будь другом, сделай для меня одно дело». Теперь киваю я, и он продолжает 1000 голосов. «Отправь письмо Зое. Ты ведь помнишь Зою, я тебе о ней рассказывал». Я снова киваю и слышу голоса. Я сам хотел отправить, но почта на станции почему-то перестала работать. Может быть, она уже и не заработает больше. Письмо мое там так и лежит, сходи, забери его. Скажи работникам, что я попросил. Они знают, я часто туда захожу, интересуюсь, отправили письмо или нет. Сделаешь? Я пообещал, и голоса сказали: «Теперь иди». Но я и пошел. Когда обернулся, думал, увижу пустое место, но нет. Макс стоял там, где и был, махал мне рукой на прощание. Я не удержался, выхватил телефон и щелкнул камерой. Он в тот же миг исчез, будто испарился. Ох, и напился я в тот вечер. Зое казалось, что она чувствует волны страха, исходящие от Виктора. Он сцепил руки в замок так, что хрустнули костяшки пальцев, и в пустом ангаре это прозвучало как выстрел. «А как же письмо?» — спросила Зоя, не выдержав долгой паузы. Я забрал его на следующий день, как только протрезвел. Едва успел забежать на станцию перед отплытием. Но вам я его так и не отправил, все раздумывал, оттягивал момент. Хоть я и дал Максу обещание, но не был уверен, что стоит его выполнять. А тут вы. Я сразу узнал вас, как только увидел, когда вы смотрели, как Цезарь заходит в бухту. И тогда я решил, что это судьба, и я должен отдать вам письмо. Но прежде чем я это сделаю, взгляните на фото. Мне хочется, чтобы вы подтвердили, что на нем Макс. Вдруг все-таки что-то со мной не так. Виктор запустил руку в карман форменной куртки и извлек оттуда телефон. Поелозив пальцами по экрану, он показал его Зое. Вот, это то самое фото, которое я сделал за секунду перед тем, как он исчез. Вначале Зое показалось, что она видит на экране совершенно незнакомого человека. Но потом ее сердце вдруг провалилось куда-то. Изображение резко расплылось, и только спустя мгновение ей стало ясно, что дело не в изображении, а в слезах, застилавших ее глаза. Она узнала Макса. Узнала, несмотря на бороду и не очень четкое качество снимка. Черты его лица едва угадывались, но фигура, манера стоять, широко расставив ноги, и рука с растопыренной пятерней, поднятая в прощальном жесте, не оставляли сомнений в том, что это он. Зоя смотрела на фото, и у нее возникло ощущение, что Макс тоже на нее смотрит и прощается с ней навсегда. Голос Виктора, донесшийся до нее, казалось, прозвучал где-то в другой вселенной. «Держите письмо. Мне отдали его незапечатанным, но я его не читал». Он протянул Зое измятый конверт. Она порывисто схватила его, ее пальцы скользнули внутрь, спеша извлечь наружу заветный листок, и в этот момент Виктор слегка сжал ее руку, словно хотел подбодрить. «Я подожду вас снаружи», — сказал он и направился к выходу, на ходу натягивая на голову капюшон. Она кивнула, а в следующую секунду ее взгляд уже летел по строчкам, написанным знакомым почерком. «Милая моя Зоя, я долго подыскивал подходящие слова, прежде чем решился написать тебе. Сразу хочу предупредить, чтобы ты не питала надежд на мое возвращение. Это невозможно». На этом месте Зоя зажмурилась и судорожно вздохнула, а потом ее взгляд полетел дальше. «Это была плохая новость, а теперь хорошая. Мы все же встретимся и будем вместе». У Зои вырвался радостный смех, похожий на всхлип. «Возможно, это случится еще не скоро, но однажды точно произойдет. Жаль, что я не могу рассказать тебе обо всем, это не описать словами, но придет время, и ты сама все увидишь. Ну а до тех пор тебе лучше забыть обо мне. Я не хочу, чтобы ты мучилась ожиданием нашей встречи, ведь неизвестно, сколько придется ждать. Живи своей жизнью, как жила до встречи со мной. Ни в чем себе не отказывай. Общайся с подругами, веселись, найди себе парня. Догадываюсь, что сейчас мои слова кажутся тебе ужасными, они ранят тебя, но потом ты все поймешь. Когда мы встретимся, ты увидишь мир другими глазами. Просто поверь мне и сделай так, как я прошу. Целую нежно. Желаю тебе счастья. До встречи. Твой Макс». Прижав письмо одной рукой к груди, другой рукой Зоя закрыла лицо, опустилась на корточки и дала волю слезам. Ее сердце разрывалось от боли и вместе с тем трепетало от радости. Письмо Макса оказалось нелепой, чудовищной загадкой. Написанное не укладывалось у нее в голове, но главное, что Макс был жив, иначе как бы он его написал? Может быть, он сошел с ума, зимуя в одиночестве на какой-нибудь заброшенной полярной станции? Это могло бы объяснить его странные слова, в которых Зое почудились туманные намеки на загробную жизнь. Но ведь не только письмо было странным, но и рассказ Виктора о совершенно невероятных явлениях, сопровождавших его общение с Максом. Гул голосов, воздушный кокон, внезапное исчезновение. Допустим, Виктору могло все это почудиться, он ведь сам это сказал. Если бы не письмо, я бы подумал, что мне все привиделось. Вот именно, если бы не письмо. Письмо Макса и рассказ Виктора вместе взятые не оставляли шансов на то, что всем этим странностям найдется рациональное объяснение. Взяв себя в руки, Зоя вытерла шарфом мокрые щеки, еще раз перечитала письмо и окончательно утвердилась во мнении, что Макс столкнулся с чем-то паранормальным. Она вышла из ангара, исполненная решимости разыскать эту тайну, и прежде всего ей хотелось выяснить, как скоро яхта «Элис» доберется до порта Лакрой.